29 июня 1941 года. Присев на перила моста, капитан снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб. Итак, мы на месте. Прибыли все, никто не потерялся и не отстал. Перекресток охранялся всего лишь тремя красноармейцами во главе с немолодым старшиной. Прочитав приказ, тот облегченно вздохнул. Ну, наконец-то, вторые сутки здесь торчим, во рту ни крошки. Да и голова уже ни черта не соображает, товарищ капитан. Как тут у вас? Если одним словом, то бардак. Никто ничего не понимает, все куда-то спешат. Давеча пушки проезжали, так артиллеристы ругались, что вторые сутки туда-сюда катаются, и ни разу еще не пальнули. А три орудия уже потеряли, трактора встали. «Да вон еще одно стоит, товарищ капитан», — ткнул куда-то в сторону рукой старшина. «У них прямо здесь четвертый тягач накрылся. Пришлось пушку в сторону оттащить, чтобы проезд не загораживало. Спихнули и ее на нас. Охраняйте, мол». «А снаряды у нее есть?» «Нет. Этого они не оставили. Сказали, после приедут и заберут орудие-то». «Как мост? Его к подрыву не подготавливали?» «Вот уж чего не знаю, товарищ капитан». Никто из нас туда и не лазил, некогда. Ладно, товарищ старшина, можете быть свободны, отдохните, бойцам своим передых дайте. До утра вас беспокоить не станем. Перекусить бы нам. Это можно. Сейчас сюда наш старшина подойдет, скажите, я распорядился вас накормить. Работы здесь оказалось, мама, не горюй. Окопов и щелей не было вообще никаких. Позиции для орудий надо копать с нуля. Оборотистый Храмлюк где-то еще в городе раздобыл полсотни мешков из-под муки, которые сейчас срочно насыпали землей, оборудуя позиции для пулеметов по обе стороны моста. Бог весть, каким ветром к мосту занесло два десятка просмоленных шпал, валялись под откосом. Повытаскивав их наверх, распределили между строящимися огневыми точками. В отличие от предыдущей позиции, здесь никаких холмов не имелось, ровное поле. Лишь небольшая горушка слева от перекрестка. Так что копать, копать и копать. И копали. Гнулись штыки лопат. Они попались какие-то некачественные, или земля здесь была слишком твердой. Через пару часов все уже вымазались, как черти, на зубах скрипел песок. Храмлюк спустил к реке пару бочек, набрал туда воды, и их растащили по обе стороны моста. Двое бойцов занялись наполнением фляг, которые стали разносить между работающими красноармейцами. Стало чуть легче, народ перестал бегать к реке, чтобы напиться. Уже под утро организовали завтрак, личный состав посменно спускался вниз. Здесь под небольшим откосом старшина оборудовал кухню, трое человек кухонного наряда развели огонь под котлами, готовили еду. Перекус, час на отдых и наверх. Работа сразу пошла ровнее, отдохнувшие, пусть и всего час, и поевшие бойцы слегка воспряли. А по дороге шли люди. В подавляющем большинстве гражданские. Сорванные с привычных мест, ничего не понимающие, они расспрашивали бойцов, настороженно вглядывались в небо, поминутно ожидая оттуда каких-то неприятностей. Но пока оно ничем не угрожало.